Выдающийся историк и неутомимый исследователь. Бахрушин Сергей Владимирович. Родился 8-20 по новому стилю октября 1882 года, Москва. Умер 8 марта 1950 года, там же. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Георгий Вернадский в русской историографии посвятил Сергею Владимировичу Бахрушину всего 15 строк. Последнее. Бахрушин был выдающимся историком и неутомимым исследователем. Он был из знаменитой купеческой семьи Бахрушиных, имя которой неотделимо от истории Москвы, истории русской культуры. С купеческим упорством занимались они коллекционированием и благотворительностью. Имя Алексея Александровича не смогла обойти даже Большая советская энциклопедия, создал первый в мире театральный музей. Другой дядя Сергея Владимировича Бахрушина, Алексей Петрович, свою коллекцию книг по истории России в 25 тысяч томов завещал историческому музею. Бахрушины были, вероятно, главными московскими меценатами. В предреволюционные годы было всего 3 почетных гражданина Москвы: князь В.М. Голицын, П.М. Третьяков и А.А. Бахрушин. Известным московским городским деятелем был отец Сергея Владимировича Бахрушина Владимир Александрович. После окончания золотой медалью лицея имени цесаревича Николая Сергей Владимирович Бахрушин в 1900 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Иногда его называют учеником Ключевского, но формально Бахрушина оставил для получения профессорского звания М.К. Любавский. В 1908 году была опубликована первая научная работа Бахрушина «Княжеское хозяйство 15-го, первой половины 16 века». В этом же году он стал приват-доцентом Московского университета. Следующая его значительная работа – «Московский мятеж» 1648 года, вошедшая в сборник статей в честь М.К. Любавского, Петербург, 1917 год. К моменту большевистского переворота 1917 года Бахрушину было 35 лет, и источники умалчивают, защитил ли он магистерскую диссертацию. Видимо, нет. Список научных трудов тоже не мог бы быть больше. Вероятно, приоритетом в то время для Бахрушина была не его научная и преподавательская деятельность, а работа на благо города Москвы и России. Он был гласным Московской городской думы. Друг Бахрушина, известный московский купец и общественный деятель, создатель музея Старой Москвы П.А. Бурышкин, оставил в своей опубликованной в США книге такой его портрет. Но больше всего приходилось встречаться с профессором Сергеем Владимировичем. И по городу Москве, и по Союзу городов мы работали вместе, и об этом общении я сохраняю самые светлые воспоминания. Это был один из самых культурных и обаятельных людей, которых мне доводилось видеть. Он был очень одаренный человек, очень хорошо рисовал. Обычно на каком-нибудь заседании и всегда на собраниях комитета прогрессивной группы гласных, которые происходили зачастую в моей столовой, за чаем, он рисовал карикатуру на какую-либо жгучую тему, которую обсуждали. Это всегда было очень метко, забавно и хорошо сделано. Бахрушин сотрудничал в «Русских ведомостях». Был членом Московского комитета Конституционно-демократической партии его левого крыла, членом комитета прогрессивной группы гласных Московской городской думы, секретарем «Известий» Главного комитета Всероссийского союза городов, руководителем Всероссийского бюро труда при Главном комитете Земгора. Февральская революция, свержение самодержавия произошли неожиданно, хотя уже после убийства Распутина было ясно, что-то должно произойти. Бурышкин вспоминал секретное совещание на квартире московского городского головы М.В. Челнокова. Князь Г.Е. Львов сделал общий обзор положения в Петрограде и в армии. По докладу все выглядело необычайно пессимистично. Никто не знал, что надо делать, а может быть, и не понимал сущности происходящего. И далее. С этого собрания мне пришлось идти вместе с моим большим другом по общественной работе в городской думе и в Союзе городов Бахрушиным, будущим лауреатом Сталинской премии. У него настроение было необычайно подавленное, положение казалось ему безнадежным и безысходным. Общественная Москва жила тогда исключительно работой на военные надобности, главным образом в области так называемой краснокрестной деятельности. Бахрушину, как и мне, казалось, что если произойдут крупные революционные беспорядки, то они непременно вызовут военную катастрофу, следствием которой будет занятие немцами большей части России, в частности Москвы. Современный автор А.А. Преображенский пишет о Бахрушине. В годы революции и гражданской войны ученый не покинул страну, продолжал трудиться в стенах родного университета, несмотря на голодное и холодное время. Историк Ю. В. Готье записал в своем дневнике 25 января, 5 февраля 1919 года. С Яковлевым и Бахрушиным решили, что если будет мир, конечно, временный, вероятно, кратковременный, надо тотчас же выбираться из совдепии. Из апрельской записи Готье узнаем, что Бахрушина большевики не удостоили чести войти в состав профессоров факультета общественных наук, учрежденного ими взамен ликвидированных историко-филологического и юридических факультетов. Еще одна апрельская запись. 11-24 по новому стилю вечером. Собрание у Бахрушина, где был весь состав русских историков, а также Савин и Егоров. Бахрушин мне нравится все больше. Это очень тонкий, умный и талантливый человек, которому предстоит большое будущее, если вообще у русских людей есть какое-нибудь будущее. Из августовской записи узнаем, что Бахрушин выпущен из тюрьмы. Первый раз большевики выпустили его из тюрьмы – 1918. В 1920 году в связи с приближающимся столетием со дня рождения Сергея Соловьева историки обсуждали вопрос, нужно ли, должно ли и можно ли чествовать Соловьева. М.М. Богословский был против чествования, поскольку нельзя сказать того, что нужно, и поэтому надо молчать. Бахрушин же и Готье говорили, что о Соловьеве можно сказать многое, что даже большевиками не может быть признано за явно враждебный акт. В хронике научной жизни за 1917-67 годы, 50 лет советской исторической науки, изданной Институтом истории СССР, в 1917 году имя Сергея Михайловича Соловьева нет вообще. Скорее всего, в Москве столетие великого историка Бахрушин и Готье отметили вдвоем, а в Петрограде – Платонов. Исторические факультеты закрыты, говорить о Соловьеве – враждебный акт. В 1919 году Бахрушин заведует отделом русской истории в библиотеке Румянцевского музея, директором музея был Ю. В. Готье, читает какие-то лекции в историческом музее, пилит дрова, надо полагать, для заработка, как Готье. Ситуацию много лет спустя описал Борис Пастернак. Доктор Юрий Андреевич Живаго тоже пилит дрова. Наиболее распространенный вид заработка для московских интеллигентов. В Петрограде большевики заставляли профессоров заниматься разгрузкой бревен с баржи на Неве. Академик Шахматов надорвался и умер. Так и жили. Обыски, аресты, расстрелы, тиф. Еда, пшено на воде и уха из селедочных голов. Только в 1924 году в печати появились первые научные работы Бахрушина. В этом же году он стал действительным членом Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук, ранее он. стал участвовать в деятельности общества по изучению Московской губернии и по линии Академии наук заниматься изучением истории современного положения Якутии. В 1925 году Бахрушину было разрешено преподавать в МГУ на этнографическом факультете. В эти годы он интенсивно изучает российский торговый капитализм XVII века и историю колонизации Сибири. Свой первый труд по истории Сибири Бахрушин опубликовал еще до революции. Это была статья «Туземные легенды в сибирской истории С. Ремизова» в «Исторических известиях», 1916, номера 3-4. Пожалуй, еще более интенсивно в 1920-е годы Бахрушин занимался публикацией источников. В 1925 году он опубликовал записки Штадена о Москве Ивана Грозного. Под его редакцией были опубликованы воспоминания Б.Н. Чичерина, А.Ф. Тютчевой, М.О. Гершензона, В.Я. Брюсова, А. И. Менделеевой. Очень скоро Бахрушин стал, наряду с С. Ф. Платоновым и Е. В. Торле, главной фигурой для нападок со стороны историков-марксистов во главе с Покровским. Главу Московского исторического краеведения, члена Центрального бюро краеведения Бахрушина, обвинили в уходе в областную историю с целью не отвечать на основные вопросы современности. Уже первый выпуск трудов Общества изучения Московской губернии «Московский край в его прошлом», вышедший под редакцией Бахрушина и с его предисловием, подвергся разгромной рецензии, заголовок которой говорит сам за себя «Краеведение в руках буржуазных ученых». Ее автор В. Зельцер писал: «Конечно, современная буржуазная историография кое-чему научилась. Она опасается делать печатно выводы, строить концепции, это опасно. Она пытается ограничиться пересказом материала. Но старое нутро осталось, и даже в сборниках с невинными статьями и осторожными предисловиями глядит на нас такая идеология, что диву даешься, как же это Московский совет, под высоким покровительством которого издан сборник, не удосужился посмотреть, что и как издается под его эгидой. Наука истории, тот слеп, кто не видит этого, есть участок классовой борьбы». В том же 1928 году был опубликован капитальный труд Бахрушина «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII веках». Основанный на большом архивном материале, он и сейчас настольная книга исследователей Сибири. Именно эта книга и создала Бахрушину авторитет крупного ученого. Но время было не то, ученые не нужны, требовались солдаты исторического фронта. 8 августа 1930 года в Москве были арестованы академик М.К. Любавский, ученик Ключевского и учитель Бахрушина, член-корреспондент Академии наук Готье, Д.Н. Егоров, А. И. Яковлев, профессор С. В. Бахрушин. В те же дни было арестовано и много других московских историков. Обвинили их в участии в заговоре академика Платонова. Они якобы составляли московскую секцию ленинградских заговорщиков. Наиболее видных москвичей привезли в ленинградский ДПЗ. Под давлением следствия руководство секции согласился взять на себя Готье. На уступки следствию пошел разоружившийся Бахрушин. Оговорил себя и других Любавский, потом отказавшийся от своих показаний, пишет Ф.Ф. Перчинок. Историк Анциферов, оказавшийся в одной камере с Бахрушиным, вспоминал: «Мы много и подолгу беседовали, философствовали, вспоминали. Сергей Владимирович много рассказал мне о своей деятельности в городской думе, о том, как он был выдвинут на пост городского головы и как по требованию правительства его кандидатура была снята, как слишком левая, и городским головой был избран кадет Челноков. Бахрушин рассказал мне о своей поездке в Англию для ознакомления с системой народного образования, о путешествии в Константинополь и в Тунис или в Алжир. Он был мастер рассказывать и отличный, сочувствующий слушатель. Наши беседы уносили нас далеко от ДПЗ, от мысли о том, что нам грядущий день готовит. С большой нежностью говорил он о своей матери и особой нежностью о Елизавете Ивановне Заозерской, сестре А.И. Заозерского, с которым я так сошелся в Таировом переулке летом 1929 года. Досуг у нас был большой, и наша встреча здесь помогла нам обоим. Впоследствии в Москве мы часто вспоминали эти дни. Так кончалась страстная неделя. Ровно через год после ареста, 8 августа 1931 года, коллегия ОГПУ приговорила Бахрушина как активного члена Московской секции Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России к ссылке на 3 года. Отправили его в Семипалатинск, где он встретил свое 50-летие. Биографы Бахрушина пишут, что он преподавал в этом Семипалатинске в педагогическом и геологическом институтах. Но какие там институты? В письме к М.В. Сабашникову от 16 декабря 1931 года сам Бахрушин писал: «Под снежным покровом Семипалатинск, особенно ночью, когда не слышишь противного рева верблюдов и не видишь их неуклюжей походки, напоминает большое русское село. Но свыкнуться с ним я не могу. Меня удручает здесь отсутствие какой-либо умственной жизни. Работаю я в библиотеке, получаю 62 рубля, а цены совершенно исключительные, да и достать чего-либо очень трудно». Бахрушина уже мучили следователи, а на воле погром продолжался. 10 октября 1930 года. Идет соединенное заседание секции промышленного капитализма Института истории Комакадемии и Общества историков-марксистов. Обсуждается доклад А. Пиантковского «Великорусская буржуазная историография последнего десятилетия». Громят Платонова, Виппера, Готье, Гревса, Жебелева, Яковлева, Богословского, буржуазных историков, школу Ключевского. Журнал «Историк-марксист» напечатал стенограмму. На трибуну поднимается Л. Мамет. Его подопечный Бахрушин. «Я хочу ограничиться несколькими замечаниями по одному вопросу, который меньше всего нашел освещение в докладе товарища Пиантковского. Если верно то, что буржуазные историки сейчас отходят в своей тематике от современности к бытовизму, то есть еще одно русло, куда сейчас уходят эти буржуазные историки. Это в историю национальных окраин. Уходят туда они из двух соображений. Во-первых, потому что это такое место, где можно чувствовать себя наиболее неуязвимым, наиболее далеким и от марксизма, и от марксистской критики. И, во-вторых, как это не покажется странным, но те самые историки, которые в своих работах являются типичными российскими великодержавниками, когда уходят в историю национальных окраин, делают своеобразный поворот и начинают обосновывать местный национализм по-своему, конечно. Таким образом, получается своего рода стык великодержавного шовинизма с местным национализмом. Это тоже путь политической борьбы с нами, ибо обосновывать местный национализм, который представляет интересы местного кулачества, местной социальной верхушки, это тоже есть метод борьбы против социалистического строительства всего Советского Союза. Я приведу несколько примеров. Возьму одну фамилию, которую упоминал в своем докладе товарищ Пиантковский. Под крылышком Якутской комиссии Академии наук Бахрушин написал довольно большую работу под названием «Исторические судьбы Якутии». Что характерно для этой работы? По существу, в этой работе Бахрушин идеологически обосновывает политические позиции якутских тайонов, которые в самые последние годы доходили до вооруженной борьбы с советской властью. Бахрушин рассматривает исторические судьбы Якутии и приходит к таким выводам. В некоторые районы Якутии русские пришли раньше якутов. Якуты тоже завоеватели в Якутии, и это дает возможность якутам играть там такую же роль, как и русским. Отсюда положительная роль их для Якутии. Правда, Бахрушин высказывает некоторое сожаление по поводу того, что эти две струи, русское завоевание и якутское «завоевание» в кавычках, не сумели наладить между собой достаточного сотрудничества, часто мешали друг другу. Но все же основная установка его работы такова, что он обосновывает положительную роль якутского тойяната, выдвигает его в качестве носителя идеи якутской нации. Бахрушин стоит на точке зрения национального якутского шовинизма и обосновывает ту борьбу, которую тойянат ведет против нас. И Бахрушин не один. У Бахрушина есть ученик. Это Г.А. Попов. Октябрьская революция помешала ему сделаться попом, и он поэтому сделался историком. Этот самый Попов, основываясь на работе Бахрушина, проводит ту точку зрения, что роль русских, завоевавших Якутию, была несколько хуже, чем та же роль русской колонизации в других районах. Объясняется это тем, что Якутия очень удалена, и доходили до Якутии лишь отбросы русского общества и русской культуры, и поэтому та положительная роль, которую русские сыграли в завоеванных областях всюду, куда они приходили, в Якутии значительно снижается. Восхвалением роли русского завоевания вообще обосновывается якутский наступательный национализм. Это имеет отношение не только к Якутии. А вот уже Пиантковский в статье «Великодержавные тенденции в историографии России» громит книгу Бахрушина «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI веке». Бахрушин продемонстрировал свою связь с Ключевским как продолжатель национал-шовинистических традиций в историографии. Разрешение национального вопроса Платоновым, Любавским, Бахрушиным, Маркевичем, продолжение ими традиции Ключевского – это политическое выступление тех, кто до сих пор еще не примирился с окончательной гибелью системы отношений собственности, кто до сих пор не понял, что подменить историю СССР историей Великороссии также не удастся, как не удастся заменить диктатуру пролетариата диктатурой буржуазии. В 1931 году Пиантковский выпустил книгу «Буржуазная историческая наука в России». В ней он четко сформулировал задачу новых марксистских историков. «Наша задача в том, чтобы помочь умереть им, буржуазным историкам, побыстрее и навсегда». Получилось, однако, наоборот. Была похоронена школа Покровского, а одна из его выживших учениц, М.В. Нечкина, к концу жизни, став крупной фигурой советского научного истеблишмента, написала книгу не об учителе, а его противнике «Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. Москва, 1974». В книге более 600 страниц. Она достаточно объективна. Но это книга Нечкина, и, собственно, и все, что достойно упоминания из работ биографического жанра советских историков. В 1933 году Бахрушин вернулся в Москву. В 1934 году Сталин и Молотов восстановили исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Бахрушин стал преподавать в Московском. Кроме того, работал еще и в Институте истории СССР Академии наук. Историк К.В. Малаховский вспоминал, как в 1930-х годах в одном из отдаленных углов Подмосковья он встретил странно одетого для зимнего времени человека. На нем были парусиновые туфли и довольно легкая накидка. Быстрым шагом незнакомец прошел мимо. «Знаешь, кто это?» — спросил отец. «Кто?» бывший миллионер Сергей Владимирович Бахрушин. В 1937 году Бахрушин опубликовал «Историю Сибири» Г.Ф. Миллера, для которой написал и биографию историка. Одну из лучших. В 1939 году был издан первый том официальной истории СССР под редакцией Бахрушина, Б.Д. Грекова и В.И. Лебедева. Оба они, как и Бахрушин, получили историческое образование в дореволюционной России. Греков, ровесник Бахрушина, ученик известного медиевиста Д.М. Петрушевского. В 1922 году Греков был в чекистских списках на высылку из Советской России, в период дела Платонова был арестован, но в список главных обвиняемых не попал и вообще был освобожден. Почти сразу же он стал, в 1934 году, членом-корреспондентом АН СССР, а в 1935 году и академиком. Фактически он занял место и роль низвергнутого марксистского Пимена М.Н. Покровского. В 1939-м Греков был поставлен во главе Института истории. При подготовке этой первой советской истории СССР руководители коллектива получали политические установки от Жданова, Сталина. Этим и определяется «ценность» в кавычках книги. В 1939-м Бахрушин был сделан членом-корреспондентом Академии наук СССР и стал одним из самых преуспевающих советских историков. В этот же период он без защиты диссертации получил звание доктора наук. В 1942-м он получает сталинскую премию за коллективную В.П. Потемкин, А.В. Ефимов, Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, Е.В. Торле, В.М. Хвостов, книгу «История дипломатии», том 1, Москва-Ленинград, 1941 год. В 1942 году, опять же в соответствии с установкой, Бахрушин опубликовал книгу «Иван Грозный», а в 1945-м вышел ее расширенный вариант. Бахрушин удостоился за нее похвалы крупной партийной чиновницы, бывшей ученицы Покровского, А.В. Панкратовой. В годы Великой Отечественной войны Бахрушин находился в эвакуации в Ташкенте, и, как пишет его биограф А.М. Дубровский, это было время его, Бахрушина, укрепления на позициях марксизма и сотрудничества с советской властью. В том же 1945-м вышел и еще один, наряду с Иваном Грозным, последний основной труд Бахрушина «Старая Москва». В 1946-м он опубликовал статью об умершем в 1942 году в Казани старом историке Д.М. Петрушевском, а в 1949 году об умершем в том же году В.И. Печете. Собственно говоря, жизнь уже прожита. Но перед смертью Бахрушину еще раз пришлось пройти через унижение и утираться от плевков молодых историков за буржуазное отклонение. Современные биографы Бахрушина, А.М. Дубровский и А.А. Преображенский, этот знаменитый эпизод советской исторической науки периода Ждановской «Охоты на ведьм» по старой привычке обходят стороной и умалчивают. 24, 25 и 28 марта ученый Совет Института истории СССР Академии наук СССР обсуждал вопрос о борьбе с буржуазным космополитизмом и идеологией. Бахрушину указали, что в руководимом им секторе истории СССР до XIX века не были подвергнуты своевременному обсуждению порочные работы Н.П. Рубинштейна, что принижение роли русского народа, низкопоклонничество перед буржуазной культурой Запада не всегда встречает в секторе должный отпор. Далее в отчете об этом заседании говорилось: руководитель сектора, член-корреспондент С.В. Бахрушин, к сожалению, в своем выступлении обошел молчанием наиболее важные недостатки деятельности сектора. В частности, он ничего не сказал о бытующих в секторе пережитках взглядов, характерных для буржуазной историографии. Ничего не сказал он и о попытках некоторых историков принизить значение раннефеодального периода в истории Руси. Не пожелал Бахрушин исполнить ритуал покаяния. В декабре при обсуждении вопросов периодизации истории СССР подвергся всесторонней критике уже персонально он сам. Громили его тогда всемогущий, а ныне забытый А.Д. Удальцов, М.Н. Тихомиров, Н.М. Дружинина и другие. Удальцов заявил, что Бахрушин ни много ни мало игнорирует указания Иосифа Виссарионовича Сталина и Андрея Андреевича Жданова. В 1949 год это апогей сталинизма. Самому земному богу исполнилось в декабре 70 лет. Вся страна и все прогрессивное человечество торжественно отмечает, а профессор Бахрушин молчит. Не перенес нападок на учителя и на себя самого любимый ученик Бахрушина, профессор К.В. Базилевич, скоропостижно скончался. У самого Бахрушина инфаркт. 8 марта 1950 года он умер. Л.В. Черепник опубликовал панегирический некролог. После смерти он уже никому не мешает. В 1952-59 годах издали в 4 томах научные труды Бахрушина. В первом томе можно найти библиографию его публикаций. Не так уж их и много. Такое впечатление, что, как и у Гревса, большинство работ выдающегося историка и неутомимого исследователя Бахрушина осталось в рукописях. После смерти Сталина и 20-го съезда КПСС, в соответствии с изменившимся мнением партии, были подвергнуты критике работы Бахрушина об Иване Грозном. Проводил, оказывается, Бахрушин ошибочные установки не Сталина, нет, Р.Ю. Виппера. Бахрушин не понимает, затушевывает, недопонимает, объективистски описывает, не задумывается, не ставит вопроса, идеализирует, ошибочно формулирует. Его утверждения не выдерживают критики. И так далее. Это из статьи С.И. Дубровского, вышедшей в 1956 году в «Вопросах истории». 20-й съезд КПСС, на котором был разоблачен Сталин, не успел закончиться, а юркие историки в Институте истории СССР Академии наук СССР уже заслушивают и обсуждают доклад С.М. Дубровского о культе личности в некоторых работах по вопросам истории, об оценке Ивана IV и других, критикуются взгляды Р.Ю. Виппера, С.В. Бахрушина и И. Смирнова. Виппера и Бахрушина уже нет в живых. Смирнов возражает докладчику. Впрочем, все это ритуал. К науке, к поиску истины отношения не имеющий. Литература. Вернадский Г.В. «Русская историография. Москва. 1998». Бурышкин П.А. «Москва. Купеческая. Москва. 1991». Преображенский А.А. «Бахрушин Сергей Владимирович. Историки России. Биография. Москва. 2001». Готье Ю.В. «Мои заметки. Москва. 1997». Перченок Ф.Ф. «Академия наук на Великом переломе. Звенья. Исторический альманах. Выпуск 1. Москва. 1991». Анциферов Н.П. «Из дум о былом. Воспоминания. Москва. 1992». Дубровский А.М. «Сергей Владимирович Бахрушин. «Портреты историков. Время и судьбы. Том 1. Отечественная история. Москва и Иерусалим. 2000 год». Заседание ученого совета Института истории Академии наук СССР 24-28 марта 1949. Вопросы истории. 1949, номер 3. Дубровский С.М. против идеализации деятельности Ивана IV. Вопросы истории. 1956, номер 8. Курмачева М.Д. об оценке деятельности Ивана Грозного. Вопросы истории. 1956 год, номер 9.